«Есть у меня одно условие, Виктор Васильевич, после осторожного согласия Гришина перекинуться на мою сторону в партийных интригах, я принялся ковать железо пока горячо, нужно навести порядок в торговле, я могу отчитаться». Попытался было вновь вскинуться первый секретарь, но я остановил его жестом ладони. «Это не будет поставлено тебе в упрек, обещаю, но давай посмотрим правде в глаза, Елисеевский, не единственный магазин в Москве, который торгует с нарушениями. Это знаешь ты, это знаю я, и самое паршивое, что это знают вообще все в столице. Поэтому проблему нет смысла замалчивать, когда люди приходят и видят пустые полки, видят продающийся с заднего входа дефицит, пустые рестораны, куда обычного работягу просто не пустят. Все это выглядит отвратительно и может очень плохо для нас кончиться. Для нас, для коммунистов». Гришин попытался мне возразить, еще раз завел шарманку о том, что в торговле есть отдельные недостатки, но глобально система работает правильным образом. Мы немного поприпирались, оставшись глобально каждый при своем мнении, но основную мысль я хозяину Москвы донести сумел. С торговлей мы будем разбираться, с Гришиным или без него, кажется, Виктор Васильевич меня понял. Обсудили еще кое-какие мелочи, договорились встретиться еще раз через 2 недели в таком же составе, так-то мы с членами еженедельно собирались на политбюро для обсуждения самых главных вопросов, и окончательно прояснить все вопросы. Спустя добрых 3 часа я вышел из здания номер 1 на Старой площади с полной уверенностью, что войны с Гришиным у нас не будет. Вряд ли я сумел заставить Виктора Васильевича неожиданно возлюбить меня всем сердцем, однако и условного нейтралитета его мне будет достаточно. Особенно, если при этом еще и дело будет делаться. Глубоко вдохнул, выдохнул, изо рта вырвалось жиденькое облачко пара. В Москву наконец пришла весна, столбик термометра уверенно перевалил за 0 градусов, свинцовые тучи последние 3 месяца висящие над столицей наконец поредели, и вниз начали пробиваться первые теплые лучики солнца. Постоял так пару минут, любезный разговор потребовал полного напряжения душевых сил и вымотал не хуже разгрузки вагона с углем. Никогда не был большим пьяницей, но тут почему-то остро захотелось залить в себя полбутылки водки и лечь спать на пару суток. Позволить себе такой демарш, я, конечно, не мог, поэтому просто приказал терпеливо ждущей охране в Кремль и прыгнул ЗИЛ, чтобы ехать на основное место работы. Глава 7.1. От пленума до пленума. Март-апрель 1985 года. СССР. Аргументы и факты. Опасный шаг бельгийского парламента. 20 марта 1985 года парламент Бельгии принял решение, угрожающее миру и безопасности в Европе, одобрив размещение на своей территории американских ядерных ракет. Этот шаг, совершенный под давлением НАТО, противоречит интересам народов Европы и всего мира. Советский Союз решительно осуждает подобные действия, ведущие к эскалации гонки вооружения и усилению международной напряженности. СССР призывает Бельгию и другие страны НАТО отказаться от опасных планов и вернуться к конструктивному диалогу, направленному на укрепление мира и всеобщей безопасности. Всю вторую половину марта и практически весь апрель я крутился как белка в колесе, домой заезжал только ночевать, и то не каждый день. При этом лицо жены с каждым днем такой работы становилось все более кислым. Однако на выяснение отношений еще и на этом фронте просто не было сил. Встретился с космонавтами, разнес к чертям все, что они делали, зарезал Скиф и Буран. Тут мне было совсем просто, я точно знал, что американская СОИ – блеф и распил бюджета, и что наш ей ответ никогда не полетит. Ну а Буран – это вообще бред сумасшедшего, знать, что у Амиров их шаттл стоит баснословных денег, что вся программа себя экономически не оправдывает, что наш выведенный килограмм дешевле в разы, и попытаться пройти по тому же пути. Где-нибудь в 1937 году конструкторов бы за это отправили бы в Колыму. Как королева, так и сказал. Запуск Бурана энергии. Это, товарищи, либо ошибка, либо сознательная диверсия, и мне бы очень хотелось знать это точно. Настропалил космонавтов сосредоточиться на телекоммуникации и внес предложение о начале коммерческих пусков. Ну а что, если советский килограмм на орбите обходится дешевле, чем американский, почему бы не воспользоваться имеющимся преимуществом? Помнится, на ту же станцию «Мир», ее, кстати, собирались запустить через 10 месяцев, возили туристов вполне успешно. Если там сильно много всяких секретов, можно придумать там отсек для посетителей какой-нибудь, Явно же космические путешественники не будут на орбите подолгу сидеть, а недельку можно и в небольшой бочке повисеть. В общем, накидал идей, раздал всем по сестрам по серьгам и отправил работать. Можно сказать, что эти полтора месяца данными словами характеризовались более чем полностью. Нужно было объять максимум возможно, не теряя самого главного невосполнимого ресурса – времени. Накидали с Рыжковым предварительную программу экономических реформ. Пока только то, что можно сделать здесь и сейчас, не пустив всю систему в разнос. Проблема была в двухконтурной финансовой системе СССР, в которой потоки денег, предназначенные между государством и предприятиями, были жестко отделены от тех, что крутились у людей на руках. Первые фактически были просто циферками, нужными для расчетов, не более того, их даже деньгами называть было бы неправильно. И вот дилемма заключалась в том, что любое создание частных, ну пусть кооперативных, не так важно в данном случае, предприятие неизбежно приводило бы к перетеканию денег из первого контура во второй. Это перетекание и так местами имело место, из-за чего и существовал дефицит товаров. Денег было банально больше, чем продуктов на полках, но пока данные явления все же глобального значения не имели. Короче говоря, утвердили пока следующие меры. Во-первых, разрешение регистрироваться самозанятым. Ну то есть, например, парикмахер, который стрижет людей на дому, или портниха, которая покупает ткань в магазине и шьет из нее одежду, или таксист или огородник, какой-нибудь обувщик, мастер по ремонту замков или часов, музыкант в конце концов. Огромное количество профессий, где не нужно быть частью большого предприятия. Можешь работать, создавать прибавочный продукт, помогать стране ликвидировать дефицит, вперед. Это была очень интересная новация, как минимум, потому что в СССР имелась статья за тунеядство, и регистрация самозанятым позволяла от этой статьи улизнуть. А еще, потому что регистрация самозанятым предполагала уплату подоходного налога в пользу государства в размере 30% от среднемесячной заработной платы, которая в 1985 году составляла 199 рублей в месяц. То есть ты регистрировался самозанятым, сообщал о предполагаемом роде деятельности, вносил 60 рублей и шел работать со спокойной совестью. В эти отчисления входили деньги на соцзащиту, всякие там больничные и пособия, а также на будущую пенсию. Идея осложнялась тем, что в Советском Союзе не было нормальной налоговой службы. С госпредприятиями все было просто, в конце года всю прибыль просто перечисляли в доход государства. А если был убыток, то его закрывали из спецфондов и опять же показывали, что все хорошо. Просто, потому что убыточных предприятий в стране победившего социализма быть не могло. Здесь же на первых порах решили, что статус самозанятого будет регистрироваться в местных исполкомах, а сбором денег займутся отделения Госбанка. Пошел в исполком, получил специальные документы, книжку, где отмечается уплата взносов. Пошел в банк, отдал деньги, получил отметку в книжку и все, можешь месяц спокойно работать, не боясь визита органов. При этом имелось жесткое ограничение, при котором любые договоры между госпредприятиями и частниками были строго запрещены. То есть частник, например условная портниха, не мог заключить с фабрикой договор на поставку ткани или договор на сбыт продукции в магазин. Нет, только покупка ткани в магазине и продажа конечного изделия частному покупателю. Сделано это было опять же для недопущения перетекания денег из виртуального контура в бумажный. Второй идеей было разрешение индивидуального строительства на выделенных земельных участках, в простонародье именуемых дачами, а также разрешение при регистрации себя самозанятым скведом, такого термина тут не знали, но у себя в голове я называл его именно так, сельхоздеятельность брать в аренду у колхозов и других субъектов землю, с разумным ограничением в 2 гектара. Предполагалось, что больше один человек или даже семья без привлечения тяжелой техники обработать не смогут, и заниматься там растения и животноводством. В общем, тот случай, когда не можешь помочь человеку, так не мешай. Вот мы и решили, что не будем мешать людям справляться с проблемами снабжения продуктами самостоятельно. Плюс была запущена проработка идеи о возможном переселении части крестьян из Средней Азии, где имелся серьезный дефицит пригодной к земледелию территории, в Сибири на Дальний Восток. Такой себе дальневосточный гектар с учетом местных реалий, опять же национальную проблему в Союзе никто не отменял, и расселение их по русским областям виделось неплохим способом ассимиляции. Благо в эти времена русские люди еще сами не забыли, как детей делать, и демографического перекоса от появления понаехав можно было не бояться. Третьей идеей, которую решили пускать в работу сразу, стало разрешение колхозам непрофильной деятельности. В стране было огромное количество действительно богатых сельхозпредприятий, которые могли выпускать мелкую промышленную продукцию и закрывать тем самым огрехи в государственной системе снабжения. Что сложного, например, в том, чтобы выпускать, да что угодно, посуду, одежду, мелкие бытовые товары, ничего, поставил пару станков, нанял, обучил рабочих, благо техникумы в Союзе выпускали специалистов миллионами ежегодно. Сколько таких микропроизводственных фирм открылось сразу после развала страны? Нужна только инициатива снизу, но большому госпредприятию этим заниматься зачастую не с руки, и из-за этого образуется дефицит. И четвертым пунктом нашей экономической программы стала денежная реформа. Да, да, именно по типу той самой грабительской Павловской, из-за которой авторитет власти и так не шибко высокий одномоментно вовсе упал на дно. Естественно, наш вариант реформы должен был быть гораздо более мягким, хоть и преследовал те же цели. Нужно было отсечь часть незаконно нажитых капиталов, которые дельцы хранят под матрасом и просто не смогут показать в момент обмена. Менять собирались в течение недели или двух, граничную планку определили в 1000 рублей на человека с тем, чтобы среднего обывателя неудобства не могли коснуться вообще. Суммы свыше 1000 рублей опять же не обрезались, совсем нет, просто их нужно было внести на счет сберкассы. При этом все новые вклады размером свыше 10 тысяч рублей предполагалось изучить и определить, честным ли были эти деньги трудом нажиты. Если, может, ты машину продал как раз на прошлой неделе, какие вопросы? А если ты скромный директор магазина с зарплатой в 200 рублей в месяц, а открываешь вклад на 2 миллиона, обязательно возникнут вопросы. Обязательно. Не могут не возникнуть. А еще, пользуясь моментом, я хотел поменять дизайн советских рублей, обновить банкноты, сделать их красивыми, приятными на вид и на ощупь, а еще поработать над их защищенностью. Уже в начале мая был объявлен открытый конкурс на дизайн новых банкнот, который превратился в итоге в настоящую общесоюзную забаву. Варианты внешнего вида денег показывали по телевизору и предлагали людям писать письма в студию и высказывать свои мнения, а потом по результатам такого своеобразного голосования выбирали победителя. Короче, дело затянулось, и реально обменять деньги мы смогли уж только в 1986. В целом, Рыжков, я должен признать, проявил себя в эти месяцы с самой лучшей стороны. Да, он местами был несколько виловат, интеллигентен, просто слаб, если совсем уж честно, но как экономист и профессионал, выше всяческих похвал. Даже не знаю, что произошло в моей истории, насколько справедливы все те упреки в его адрес как человека, который завалил экономический аспект перестройки, однако тут он демонстрировал вполне отчетливое здравомыслие, понимал проблемы, которые нужно решить, и подводные камни, с которыми нам предстояло столкнуться. Разве что пугало заметная невооруженным глазом склонность преуменьшать возможные сложности моего будущего премьер-министра. Николай Иванович происходил из стана тех реформаторов, а были в СССР и такие, которые считали, что изменения откладывать нельзя, что менять нужно сразу и все вместе. Пришлось его понемногу осаживать, чтобы как в моей истории не вышло в итоге. Первый раз разругался в пух и прах с Лигачевым, на почве моего желания сдать назад по антиалкогольной кампании. Именно Лигачев и Соломенцев, вместе с оригинальным Горби, были основными двигателями данного мероприятия. Пришлось брать цифры и буквально на пальцах доказывать Егору Кузьмичу, к чему подобный шаг может привести. Начиная от разрастания криминала, взрыва самогонного рения, бесконечных отравлений всякими суррогатами и прочих непотребств, до развала госбюджета, в котором прибыль от алкоголя занимала весьма существенную долю. Вместо того, чтобы рубить шашкой направо и налево, решили для начала повысить стоимость одной бутылки водки. Пока намного, чтобы не вызывать у населения изжогу. Андропов вкус 4,70 до 5,80, московскую и русскую с 5,30 до 6,70. Перебарщивать и задирать цены до 9 и даже 10 рублей не стали по все тем же причинам, несмотря на известный продукт народного творчества по теме, в котором заявлялось, что нам и 10 по плечу, и содержалось обещание «будем зимний брать опять, если цена дойдет до 25, при такой стоимости казенки на первый план обязательно полез бы разной паршивости самогон, и это было очевидно то лечение, которое хуже болезни. Второй мерой стала пропаганда легких спиртных напитков, в первую очередь пива. Пиво тоже не фонтан какой здоровый напиток, но и не кидываться им дольше, и стоит в пересчете на градусы оно дороже, и выпить его в соизмеримом количестве сложнее. Договорились предварительно с чехами, что они нам поставят оборудование для пары новых больших пивзаводов. Кроме того, вывели варку пива из-под статьи о самогоноварении и разрешили его домашнее производство, без цели сбыта. Пока. Кроме того, было принято постановление правительства о борьбе с пьянством в кино и на телевидении. Заказали телевизионщикам несколько коротких роликов о вреде пьянства для показа по телеку между программами. Пока непонятно, что это даст, но лучше так, чем полностью запрещать продажу водки, сдавать пивзаводы на металл и рубить виноградники. С Лигачевым в итоге помирились, на сухую. Егор Кузьмич приветствовал мой трезвый образ жизни и тоже старался соответствовать, и, кажется, даже еще сильнее сблизились, как политики и как товарищи. Лигачев был близок мне по убеждениям, в либеральной националистической прессе его бы назвали тем самым великорусским державным шовинистом, которыми нацмены пугают детей в учебниках истории. Мне бы сотню таких Лигачевых, чтобы их на все ответственные места расставить, горя бы не знал. По идеологии договорились пока максимально не поднимать волну. Казалось бы, со времен 20 съезда партии прошло уже 30 лет, и можно было бы уже перелистнуть эту страницу, но почему-то желающие пнуть Сталина откуда-то постоянно вылезали. Против них вылезали не асталинисты, все это под ковром бурлило, пузырилось иногда прорываясь наружу вонючими потоками жидкого говна. В общем, решили вопрос ошибок прошлого не поднимать. Было и было, нужно нынешние проблемы решать, а ссориться из-за дел давно минувших дней просто неконструктивно. Настропалил Лигачева, хотя это особо и не требовалось. По поводу национализма, именно эту заразу я видел самой большой угрозой для страны здесь и сейчас. С экономикой разберемся. А вот как сшивать воедино это лоскутное одеяло национальностей, я просто не знал. Договорились начать массовую кампанию по перемешиванию первых секретарей так, чтобы нацмены по минимуму занимали должности у себя в республиках. Пусть едут решать проблемы центральных областей и друг другу в гости, плюс разбавить все это дело русскими хорошенько, глядишь, в нужные моменты легче принимать решения по месту будет. Глава 7.2. От пленума до пленума. Март-апрель 1985 года, СССР. Известия. Новый лидер Албанской партии труда. 11 апреля 1985 года на пленуме ЦК Албанской партии труда первым секретарем ЦК избран товарищ Рамис Илья. Этот выбор стал важным шагом в укреплении руководства партии и продолжении курса на строительство социализма в Албании. Товарищ Илья, верный последователь идей Энвера Хаджи, пользуется заслуженным авторитетом среди трудящихся. Советский Союз выражает уверенность, что под руководством нового лидера албанский народ добьется новых успехов в борьбе за социальный прогресс и мир. Мы желаем товарищу Рамизу Алии успехов в его ответственной работе на благо Албании и всего социалистического содружества. С представителем, фактически голосом, этих самых неосталинстов, кстати, тоже довелось пересечься. Я имею в виду Ричарда Косолапова, бывшего главреда «Правды», а ныне одного из составителей будущей новой программы КПСС. Интересный человек, но все же местами слишком деревянный. Косолапов Р.И. Вас называют представителем течения неосталинизма, это так? Короткое совещание, посвященное как раз программе КПСС, закончились, и после него я попросил Косолапова остаться на пару слов у меня в кабинете. Возможно, это как-то повлияет на мою дальнейшую работу. Хочу понять, что это такое. Можете объяснить в двух словах? Интересно послушать теоретика. Ричард Иванович поджал губы и устремил на меня прямой как лом взгляд. Я глаза не отвел, мне нужно было понять, могу ли я попираться на эту группу товарищей или лучше ее сразу зачистить и больше о них не вспоминать. В двух словах не расскажешь, боюсь, Михаил Сергеевич. Хорошо, давайте я попробую сформулировать. Сталинизм – это ограничение давления партии на народ и контроль за партией, когда партийцы могут в любой момент убрать, за дело или нет, тут уж как получится. В противовес хрущевской модели, когда партия и партийцы неподсудны и неприкосновенны, очень грубо и поверхностно, товарищ Горбачев, согласен ли Косолапов с моей оценкой, я так и не понял. Вы знаете Яковлева Александра Николаевича, нашего посла в Канаде? Знаю, работали 6 лет вместе. Уже нет, я отозвал его обратно в Москву, что можете о нем сказать?» В глазах сидящего напротив мужчины я увидел сомнение. Так-то Ричард Иванович был старше меня всего на год, так что ему еще было, что терять. Он хоть и старался создать себе образ такого себе коммунистического фундаменталиста, простым человеческим эмоциям тоже был не чужд. Тем не менее ответил: «Не могу сказать ничего хорошего. Его не зря отправили послом в Канаду. Мы с ним одно время много общались», — протянул я задумчиво. «У меня сложилось впечатление, что этот человек не верит в социализм и ратует за контрреволюцию в стране. Я этого не могу понять и принять. Уже подписаны документы об отправке его на пенсию, сейчас на 1937 год, но и терпеть подобных людей в аппарате я не намерен. Яковлев в этом варианте истории совершенно точно уже не станет архитектором перестройки». Покопавшись в памяти Горби, я найти чего-то уж совсем однозначно определяющего его как предателя не смог. Наоборот, Яковлев был важным звеном, через которое удалось установить неформальную связь с Громыко, что и стало во многом залогом моей победы, но чтобы снять его со всех постов вспомнилось вполне достаточно. Как минимум наличие у посла в Канаде неучтенных сумм в валюте, которые тоже пошли в дело во время предвыборной кампании. Получалось, что я сливал людей, которые помогли мне залезть на вершину власти, но опять же, зная будущее, было очевидно, что мне в любом случае с ними не по пути. Лучше избавиться от балласта как можно быстрее и закрыть вопрос. В итоге Косолапова я так и не раскусил. Мое решение не дергать прошлое и не пинать Сталина его вроде бы удовлетворило, а с другой стороны и полной реабилитацией Иосифа Виссарионовича я тоже заниматься был не готов. Не потому, что считал его злодеем, просто мне казалось, что любые действия, способные расколоть общество, стоит совершать только подумав 100 раз. Провел заседание с атомщиками, поставил на вид недостаточный уровень соблюдения безопасности на объектах, строго-настрого, под страхом уголовной ответственности запретил любые эксперименты на действующих реакторах. Не факт, что это поможет от Чернобыля, но глобально хуже не будет, нужно будет потом через год еще раз это дело проконтролировать для верности. Поставил вопрос о строительстве новых реакторов исключительно в защищенных бетонных конструкциях, так чтобы даже при аварии наружу бы ничего не прорвалось. Ввел в оборот термин «ловушка расплава», поручил посчитать, насколько дороже будут выходить такие защищенные реакторы. Где-то в будущем встречал информацию о том, что там примерно половина стоимости энергоблока. Это в том или ином виде затраты на безопасность. Вообще-то при всей трагичности Чернобыльской аварии, она на длинной дистанции поразительным образом сослужила России хорошую службу, став причиной роста антиядерных настроений на Западе. Французы, англичане, немцы, американцы практически перестали на долгие 20 лет строить реакторы, утратив все компетенции и фактически потеряв отрасль как таковую. Для примера можно взять тех же французов. Если с 1978 по 1988 год они подключили к сети 47 реакторов, даже в СССР темпы были заметно скромнее, то за следующие 40 лет всего было запущено только 11, и только один из них после 2000 года, а эпопея со строительством реакторов Олкилуэта в Финляндии и Фламинвиль 3 у себя дома, это просто отдельная комедия. Когда сроки и бюджеты вырастают в 3 раза от первоначально запланированных, это несерьезно. Конечно, в 2011 году рванет Фукусима, но ждать ее еще 20 лет, а с другой стороны, не взрывать же действительно свой реактор, чтобы убить атомную промышленность на Западе, мне еще нужно будет придумать, как напарить Амиром наш уран по схеме Ваунау, с теми же целями. В общем, тут есть о чем думать. Зарезал строительство новых энергоблоков в УСР. Ну действительно, какого, стесняюсь спросить, хрена, все новые реакторы строятся именно там. Давайте считать: Чернобыльская, Запорожская, Южноукраинская, Хмельницкая и Равенская. Плюс уже строится Крымская и планируются атомные ТЭЦ в Харькове и Одессе. Это что, шутка такая? Украина у нас теперь отдельное атомное королевство? Короче говоря, обрезал атомщикам планы, ограничил Запорожскую 4 блоками, остальные – по 2. Только на Чернобыльской АЭС 5 и 6 блок разрешил достраивать, благо там готовность была уже сильно за 50%. И еще Крымскую тормозить не стал, все равно полуостров планировал вернуть в РСФСР, так что пусть строит. Переориентировал атомщиков на строительство АЭС на юге РСФСР, за Уралом и на Дальнем Востоке, нам те области развивать нужно как можно быстрее, а уж на западных границах и так все будет нормально. Ну а если СССР все же развалится, я держал в уме и такой вариант, то России больше достанется общего наследства. Смотался в Ленинград, практически в открытую договорился с местными товарищами о том, что они соглашаются на снятие Романова. Григорий Васильевич с 1983 года не являлся первым секретарем Ленинграда, но влияние тут еще недавно имел полнейшее, на ближайшем же пленуме. Нет никого смысла пытаться лечить этот нарыв терапевтическими методами, сработаться у нас в любом случае не получится, Романов всегда будет видеть во мне обошедшего на повороте конкурента, а сам являться своеобразной точкой кристаллизации недовольных. Пока у меня есть большинство в Политбюро, нужно этим пользоваться и громить любую возможную оппозицию без всякого промедления. Фактически предложил Зайкову место секретаря ЦК за предательство, вовремя предать, предвидеть, как известно, шефа. Не то чтобы мне сильно нравился Лев Николаевич, но он тоже был ленинградцем, а мне нужно было показать, что вся данная движуха она не против питерского клана направлена, а против Романова как конкурента. Зайков согласился. Зайков Л.Н. слетал в Ташкент, поговорил с тамошними товарищами, договорился о личной лояльности Усманхаджаева в обмен на прекращение травли республики и фактически всех узбеков по итогам хлопкового дела. Не то чтобы я считал, что у государства можно воровать или просто забыл о вскрытых приписках, но сейчас голоса узбекских секретарей были тактически важнее, тем более, что все рано ничего нового по хлопку уже никто бы не нашел, да и не искал уже. Отравля из уголовной и экономической давно перешла в политическую плоскость. Конечно, я в будущем планировал менять руководство во всех республиках, убирать местных нацменов, ставить русских или хотя бы выходцев из других республик, но пока самым лучшим решением было просто подморозить ситуацию до окончания переходного периода. Поговорил с Примаковым. Евгений Максимович остался в памяти как чуть ли не единственный политик России 90-х, а вышедший еще из СССР, не заморавший свое имя всякой грязью и сохранивший образ такого себе патриота-державника. Я планировал в обозримом будущем поставить его на БГУ вместо Крючкова, которому не доверял ни как человеку, ни как профессионалу. Ну вот правда, если председатель КГБ, имея поддержку министров обороны, внутренних дел и половины высших чиновников страны, не может устроить нормальный госпереворот, это я про историю с ГКЧП, кто не понял, то, наверное, он очень хреновый председатель КГБ. Примаков Е.М. Пока, впрочем, вопрос на повестке дня был совсем иной, Ближний Восток и нефть. Тут все было очень сложно. Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт и бесконечно падающие цены на нефть, которые били по бюджетам всех стран-экспортеров. Клубок взаимных интересов был свит настолько туго, что найти его конец на первый взгляд просто не представлялось возможным. Как думаешь, Евгений Максимович, мы с Примаковым выехали на Воробьевы горы и неспешно прогуливались по дорожке, поедая купленное тут же мороженое. Ну не знаю, все ностальгирующие любители СССР так хвалили именно советское мороженое, а по мне в будущем оно ничуть не хуже, а уж если рассматривать с точки зрения разнообразия, то и лучше, наверное. Если мы предложим присоединиться к ОПЕК или, скажем, в неком ином формате согласимся ограничить добычу и экспорт нефти, цены получится удержать на приемлемом уровне. Сложно сказать, Михаил Сергеевич. Примаков был одним из моих главных сторонников на среднем уровне управления и активно агитировал за мое избрание генсеком. Скорее нет, чем да. Пока идет война между Ираком и Ираном, и обе стороны готовы продать нефть по любой цене, лишь бы взяли, никакие ограничения работать не будут. Да и не сможем мы очень сильно ограничить поставки. У нас основная часть экспорта – трубопроводный, по длинным контрактам, не биржевую цену он мало влияет. Прям скажем, такой ответ меня не порадовал. После кризиса 1973 года цена на этот продукт поднялась сначала с 3 до 12 долларов за баррель, а потом почти до 40, обеспечивая СССР товарное изобилие в практически неограниченных масштабах. А теперь стоимость нефти уже упала ниже 30, а когда в сентябре этого года Саудовская Аравия объявит об отмене всяческих ограничений в добыче нефти и начнет заливать рынки черным золотом, невзирая на его цену, котировки на бирже вовсе просядут до 10 долларов. Минус 20 долларов на барреле – это примерно минус 20 миллиардов долларов внешней валютной выручки Советского Союза. И я, если честно, готов был пойти на любые меры, включая войну и преступления против человечества, чтобы не допустить случившегося уже один раз сценария. Попробовать зайти через кувейтского эмира Джабера III. Он вроде бы пользуется авторитетом в арабском мире. От Саудовской Аравии нам нужно в ответ перекрытие иракского нефтепровода, хоть часть потока таким образом отсечь от рынка. Пообещаем в обмен на обрезание трубы поставку иракцам вооружения по льготным тарифам. В 1982 году после начала Ирано-Иракской войны один из главных экспортных нефтепроводов Ирака Киркук-Баниес оказался перекрыт со стороны Сирии. В тот момент падение цен на нефть еще не было таким катастрофическим, и король Саудовской Аравии предложил Саддаму экспортировать нефть через его порты, для чего был построен соответствующий нефтепровод. Вернее, он как раз сейчас строился и должен был вступить в строй в середине года. Если этого не случится, жить нем всем, в смысле экспортерам нефти, будет чуть проще. Сомнительно, но попробовать можно. Примаков числился у нас как специалист по Ближнему Востоку, имеющий на этом поле обширные связи. Что еще можно обещать королю Фахду? Пообещать в противном случае еще большую эскалацию. В каком смысле? Есть предложение начать поставки Саддаму ракет, дальнобойных баллистических и противокорабельных, с условием применения их против нефтяных промыслов Ирана. Можно, кстати, подумать о том, чтобы Ирану оружие продавать, заодно и свои финансовые дела поправим. Я на секунду задумался и добавил, а еще можно дать Саддаму зеленый свет на вторжение в Кувейт, он туда давно поглядывает. Глядишь, еще одного игрока с поля выбьем. Это не приведет к негативным внешнеполитическим последствиям, Михаил Сергеевич, после короткого раздумья переспросил Примаков. Он явно был обескуражен от того, с какой легкостью я говорю на темы, которые ранее среди коммунистов считались неудобными. Это капиталисты могут продавать оружие кому угодно, лишь бы платили, а СССР должен передавать вооружение, бесплатно, естественно, или под туманные обещания выбрать социалистический путь развития только дружественным режимом. Иногда, правда, случались казусы как с некоторыми африканскими диктаторами или тем же Китаем, который вроде как и коммунистический, но теперь и не очень дружественный. Или с Ираком, где у власти Саддам Хусейн и откровенно фашистская партия Баас, а все левые политики истреблены на корню. Я же в данной ситуации смотрел на проблему максимально прагматично, отбросив идеологические шоры, и считал, что, если они там все вместе убьются скопом, Советский Союз от этого ни капли не проиграет. А что скажете о возможности саудитов начать неограниченную нефтяную интервенцию на рынок? Есть такие сведения? К сожалению, есть. Я кивнул. Некоторое время мы шли по тропинке молча. Примаков думал, я любовался просыпающейся природой. На кустах начали вылезать первые зеленые листочки. Зазеленела трава и вообще в воздухе пахло приближающейся весной. Это ударит по всем, победителей не будет, выдал очевидное резюме Евгений Максимович. Будут США, Германия, Япония, другие крупные потребители. Мы, к сожалению, подобного можем и не пережить. Примаков, который явно был не в курсе наших большущих проблем в экономике, удивленно приподнял брови. Именно так, для СССР это вопрос жизни и смерти. Так что и меры тут нужно принимать соответствующего масштаба. В общем, отправил Примакова в большое турне по Ближнему Востоку с задачей как-то провентилировать вопросы и основной целью – не допустить того критически судьбоносного сентябрьского решения Саудовской Аравии. Подписал документы о возрождении Института социологии АН, который под давлением партийных структур фактически превратился в еще один отстойник для всяких кандидатов и докторов, работающих над объяснением, почему же теория Маркса-Ленина столь великая и непогрешимая. Встретился с доктором Лапиным Николаем Ивановичем, который когда-то, еще при раннем Брежневе, двигал эту тему и пообещал любое содействие, в том числе и в прикрытии его деятельности от коллег по цеху. Мне нужна была объективная социология, раскрывающая проблемы общества на низовом уровне. Что люди думают о всем происходящем, насколько важна им идеология и насколько волнуют их пустые прилавки, как отзывается в сердцах людей афганская война и гибель там молодых парней. Необходимо было понять общество, в котором мы жили и которым управляли, потому что нередко мне казалось, что большинство партийцев на уровне ЦК и первых секретарей вообще слабо себе представляют чаяния простых работяг. Правительство на другой планете живет, родной. Эти слова еще не были произнесены в фильме «Кин-дза-дза», который только должны были снять в будущем году, однако общественная обстановка, приведшая к появлению их в сценарии, уже вполне существовала. Ну и естественно, 2 месяца жизни в таком темпе не могли не привести к проблемам дома. Глава 8. Вопросы идеологии семейного благополучия. 21 апреля 1985 года. Москва, СССР. Тимес. Подземные ядерные испытания СССР. 19 апреля 1985 года. Станции слежения зафиксировали проведение подземного ядерного испытания на Семипалатинском полигоне, СССР. Это событие подчеркивает продолжение гонки вооружений, несмотря на международные призывы к разоружению. Мощность взрыва составила несколько килотонн. Советские власти заявляют, что испытания необходимы для национальной безопасности, однако критики указывают на рост глобальной напряженности и экологические риски. Семипалатинский регион, уже пострадавший от многолетних испытаний, сталкивается с новыми угрозами для окружающей среды. Это испытание напоминает о необходимости возобновления переговоров по контролю над вооружениями и снижению международной напряженности. Над чем задумался так тяжко? Это воскресенье я наконец решил провести в блаженном ничего не делании, то есть не ехать в Кремль, поработать с документами дома, погулять, позаниматься гимнастикой в специально оборудованном для меня подвале, обещала приехать в гости дочь Ирина с внучкой Ксенией. Вообще-то принимать чужую, фактически, семью, как свою, было откровенно дико. Все эти 2 прошедших месяца я старательно избегал общения и с женой, и с семьей дочери Горби, просто потому что не знал, как дальше с ними строить отношения. Родные генсека, очевидно, чувствовали эту холодность и переживали, но списывали на нервы от занятия главной должности в стране. Плюс подготовка к пленуму, который открывался как раз во вторник, съела столько сил, что над самым главным, что у нас самое главное. Раиса подошла к столу на кухне, где я сидел с блокнотом и ручкой, заглянула в стоящую передо мной полупустую чашку с остывшим уже чаем, покачала головой и пошла ставить чайник на плиту. К супруге Горби можно относиться по-разному, однако надежный тыл она обеспечивать умела на все 100%, тут не отнять. Жаль только, для того чтобы быть хорошей женой, этого недостаточно. Поставив чайник, Раиса подошла ко мне еще раз и заглянула через плечо. Идеология, согласился я. На пустом листе бумаги было, собственно, и написано только одно это слово, и 3 больших вопросительных знака, что само по себе в других обстоятельствах могло бы считаться в нашей стране чуть ли не попыткой шатать устои. А что с ней? С идеологией в Союзе все было одновременно и сложно и просто. Официально мы двигались к коммунизму через социализм. В некотором смысле социализм уже был построен, а многие люди в будущем, хорошенько хлебнув прелести капитализма в 1990-х годах, и вовсе считали, что в эти годы они жили при счастливом коммунизме, просто не осознавали это. На самом же деле, конечно, все было далеко не так радужно, а с идеологией у нас проблемы. Никита обещал построить коммунизм к 1980-м годам. Потом стало понятно, что это невозможно, и запустили понятие «развитый социализм», вот только какой он развитый. Заходит работяга в магазин, а там на полках пусто, а чтобы что-то урвать, нужно в очереди стоять часами. На квартиры очередь годами движется, машину купить вообще, что-то из ряда фантастики. Культурный отдых, удел больших городов, в маленьких нет ни хрена, по телеку показывают очередные достижения колхозников и похороны генсека. Водка опять подорожала. А в чем развитость этого социализма? Ну и вопросы ты задаешь, товарищ генеральный секретарь. От моего спича жена аж поперхнулась вытащенная из буфета печенюшкой. Пару минут она обдумывала мои аргументы, обновила мне чай, поставила кружку на стол. Сама тоже села напротив и наконец смогла сформулировать мысль. «Мне кажется, ты перебарщиваешь. Люди каждый год у нас живут все лучше. И жилищное строительство идет, квартиры люди получают ежегодно, и машины. Меньше, чем на Западе, но зато у нас общественный транспорт куда лучше работает. Те же коммуналки расселяются, практически уже не осталось их, бараки сносят, новые дома ставят целыми районами. Медицина у нас бесплатная, образование может получить каждый. И с отдыхом все не так плохо. Хочешь в пансионат, хочешь на море, хочешь в горы или по республикам проехать, всегда путевка найдется. А культура отстает, так тут удивительного нет ничего. Если выбор стоит между постройкой 5 жилых домов или 1 театра, так очевидно, дома строить будут в приоритете, поэтому с культурным отдыхом и проблемы. Просто подождать нужно немного, и все подтянется. На самом деле, Раиса, конечно же, была не так уж не права. Я этого уже практически не застал. Развал СССР пришелся на конец моего обучения в вузе. Однако моя мама, человек бойкий и целеустремленный, успела за время трудовой деятельности обычным инженером на машиностроительном заводе объехать весь Союз, причем несколько раз. Я при всей наступившей капиталистической свободе сумел хоть как-то приблизиться к ее масштабу путешествий только сильно за 30 лет, когда и денег стало больше, и в целом бардак, творящийся в стране, немного улегся. Причем мама успела побывать не только во всех республиках, но даже за границей, как она потом объясняла, возможности имелись всегда. Просто нужно было ими пользоваться, постоянно интересоваться в правкоме вариантами путевок и организуемыми экскурсионными поездками. А если ты любишь сидеть на диване и водку жрать, то естественно никто тебе в руки пихать билеты в Сочи не будет, желающие и без тебя всегда найдутся. Впрочем, такие персонажи и при капитализме никуда дальше Аллы-Инслусиве от турецкого не выезжали, а может и туда тоже не особо. Я немного не об этом. В том, что обычный работяга верит в победу коммунизма, я практически не сомневаюсь. Проблема в том, что в нее не верят партийцы. Поверь, я общаюсь со многими и начиная примерно с уровня райкома говорить о коммунизме, если, конечно, не на митинге, а между собой, уже даже стыдно. И чем выше пост занимает человек, тем меньше он реально верит. Это тоже правда. Комсомол на излете его существования я еще застал в прошлой жизни и успел повариться в этой среде некоторое время перед тем, как все рухнуло. И в том, что это поколение не будет вставать в атаку на вражеские танки со словами «коммунисты вперед», я был уверен на 100%. Коммунисты – передовой отряд строителей нового общества на Земле за 60 лет нахождения у власти выродились в класс с бюрократов, отстаивающих в первую очередь свои узкошкурные интересы. Нет, опять же имелись среди них, среди нас, не знаю, могу ли я себя причислить к коммунистам по убеждениям, а не по наличию партбилета, имелись вполне достойные и идейные люди, но вот массово. Я почему за того же Гришина держусь, а не отправляю на пенсию всю эту пресловутую геронтократию? Потому что Виктор Васильевич, кремень, к нему вопросов по идеологии быть не может, трудяга и бессеребренник, который всю жизнь отдал служению стране, пусть не идеально, но так как он это дело разумел. И то же самое можно сказать про большинство дедов условно 60. Ну а следующее поколение, пришедшее за ними, поколение того же Горби, оно уже подточено гнилью, а поколение еще более молодых, 20-летних и 30-летних, уже совсем гнилое, не коммунистическое, а скорее полукапиталистическое, и продадут они страну так быстро, что даже моргнуть не успеешь, что, собственно, в реальной истории и случилось. К середине 1980-х годов многие партийцы уже вполне осознанно и не стесняясь, не с трибуны, конечно, самоубийц там не было, но в личных разговорах, вполне, начали ставить вопрос о возможности передачи нажитых непосильным трудом богатств следующему поколению в наследство. То есть происходил процесс сформирования нового дворянского класса, расслоение общества на элиту и быдло. Такой себе 1917 год наоборот. Там сформировался и начал бороться за свои права пролетариат, тут сформировалось и начало бороться за свои права бюрократическое дворянство. И то, что последнее продолжало числиться коммунистами, ничего по большому счету не меняло. Был у меня еще в прошлой жизни знакомый, встречался с дочерью второго секретаря обкома партии. Для меня молодого только-только начавшего движение по институтской комсомольской линии это было где-то на уровне небожителей, и какое же было по первое охреневание, по-другому и не скажешь, от ее жизненных воззрений. Девочка-студентка, еще ничего в жизни не добившаяся, считала людей вокруг натуральным быдлом, какие там коммунистические идеалы, о чем вы говорите, как будто ты сильно веришь в коммунизм, фыркнула Раиса, картинно закатив глаза. И вот неуродливая ведь женщина и не старая, ухоженная, в конце концов я сюда из куда более возрастного тела переселился, должен 50-летнюю жену молодухой воспринимать. А нет, какое-то инстинктивное неприятие к ней идет, даже удивительно. Что у тебя, кстати, с Эдиком произошло, с чего вы поругались? Мне на нуле звонила, говорит, муж на тебя сильно обижен. Ты ему должность главы МИДа обещал, но обманул. Какой из него министр иностранных дел? Возмутился я. Даже не знаю, чему больше, тому, что грузин, несмотря на конкретный отказ, все равно пытается пролезть наверх без мыла, или тому, что к данной операции подключилась жена. Он двух слов связать не может, что он там напереговаривает. С каких пор ты стал таким принципиальным? Жена отставила чашку с недопитым чаем в сторону и внимательно посмотрела на меня, как будто изучая заново. Всегда же сам говорил, что личная верность важнее деловых качеств, что подбирать людей нужно по собственной выгоде, и что именно благодаря такой стратегии ты и сумел стать тем, кем стал. А сейчас вдруг Шеварнадзе оказался не такой, а то, что за ним все грузины стоят. Ты не подумал, что это и деньги левые, которые можно потом потратить с пользой, и голоса в ЦК. Какой смысл ссориться с целой республикой из-за каких-то там принципов? От слов сидящей напротив за столом женщины враз повеяло каким-то отвратительным холодом, могильным, от той самой могилы, в которую вся страна и начала сползать. Опять же, ради справедливости, я сам, человек, абсолютно большую часть жизни проживший при капитализме, к коммунистической идее относился с огромной осторожностью, скепсисом даже, в конце концов, кто вообще знает, что такое коммунизм, если его никто так и не построил. С другой стороны, и альтернатива, которую я видел собственными глазами, совершенно не нравилась. Такая вот дилемма. Нет, можно попробовать пойти по реальному пути Горби, потихоньку свернуть на капиталистические рельсы и жить дальше не в Советском Союзе, а в Российской империи, если, конечно, получится все национальные республики за собой удержать. Может быть, даже и не так плохо получится. Вот только мечта о чем-то больше, о тех самых яблонях на Марсе, об обществе будущего, как с ней быть. Забавно, как 60 лет жизни при совершенно оголтелом капитализме могут сделать из человека большего коммуниста, чем природные последователи Маркса и Ленина. «Ссориться все равно придется», с определенным напряжением произнес я. Разговор этот мне нравился все меньше и меньше. Я планирую, начиная с 12-5-летки, перераспределить структуру расходом на снабжение населения. А то разве дело это, когда республики живут припеваючи, ни в чем не нуждаются, а в российской глубинке население вынуждено часами в очередях стоять, чтобы хоть что-то в магазине раздобыть. Очевидно, многим это не понравится. Миша, что с тобой? Тебя по голове не били? Ты понимаешь, чем это все закончится? Тебя снимут, и твои друзья из российских обкомов тебе не помогут, таким решением ты отвернешь от себя всех. Ты что, на пенсию захотел? Я на такое не согласна, мне нравится ездить в Лондон и покупать красивые вещи на Бонд-стрит, а не в ГУМе. В голосе жены послышалось искреннее возмущение, а людей, русских людей, которые вынуждены на 63-м году советской власти колбасу по талонам отоваривать, не жалко, это же позорище. Почему грузины, которые ни хрена не делают, могут жрать в три горла, а русские, на которых держится вся экономика страны, живут хуже всех? Да насрать на пролетариев. А вот тут я уже услышал совершенно отчетливое отвращение. Видимо, Раиса Максимовна большой проблемы в ухудшении жизни людей не видела и, более того, себя к этой самой народной общности даже близко не причисляла. Мы 30 лет наверх пробивались не для того, чтобы всех в мире осчастливить, а чтобы самим хорошо пожить. Тебе 54. Еще лет 20 можно спокойно наслаждаться своим положением, чего тебя вдруг накрыло желанием осчастливить всех вокруг. У тебя своя семья есть, сделай хорошо мне, сделай Ирине хорошо, внучка у тебя маленькая, может быть, еще будут внуки. Представляешь, что будет со всеми нами, если тебя по-плохому уйдут? Не уйдут, я сам кого хочешь уйду, добавил в голос побольше уверенности, который на самом деле не чувствовал. Ну ладно, а деньги ты как будешь добывать, или тебе твои друзья-русаки что-то притащат? Так они сами нищие, как церковные мыши, крутиться не умеют, на зарплату живут, а тоже лезут к приличным людям. Я на секунду подумал, что было бы, если бы этот разговор кто-то слушал и писал, а потом в стиле будущего слил в сеть. Это была бы реальная бомба. Жена генсека не считает соотечественников за людей и измеряет их возможностью занести. Чудесно, просто чудесно. Ты, кстати, не собираешься никуда лететь в ближайшее время? Я бы развеялась, пробежалась бы по магазинчикам. И, кстати, деньги от тех самых неожиданно ставших неугодными тебе грузин-бездельников мне бы совсем не помешали. Пришлось нырять в память Горби и вентилировать вопрос насчет левых денег. Ответ, пришедший из глубин чужой памяти, не порадовал, деньги были. Горби действительно не стеснялся брать в том числе и валюту за помощь в кадровых решениях и вообще за все, что только можно. Всплыла даже кличка главы Ставропольского крайкома, о которой сам Горби знал, Мишка Пакет. Мол, только с пакетом можно заходить к этому человеку, иначе никакие вопросы решены не будут. Пробежался по списку тех, кто спонсировал генсека. Тут были очень интересные личности, включая Алиева, которого категорически не устраивал приход к власти ленинградцев, того же Шеварнадзе. Получается, я кинул Эдика на бабки, ну и ладно, чего ж теперь, не возвращать же взятку, и несостоявшийся серый кардинал перестройки Яковлев. Интересно, откуда у бывшего посла СССР в Канаде и нынешнего директора ИММА могут быть лишние 200 кусков баксов, которыми он авансировал Горби в надежде на последующий перевод в Москву. Впрочем, учитывая последующие события, догадаться несложно, вряд ли это была прямая вербовка со стороны западных спецслужб, но вот в умении аккуратно подсадить наверх благоприятно расположенных к ним вражеских чиновников англосаксы равных себе однозначно не имеют. Шеварнадзе, короче говоря, все это понятно, оставалось только теперь разобраться, что с этим делать. Под этим я имел в виду чемоданчик с советскими и иностранными дензнаками, а также золотыми монетами, заныканные у меня в спальне. Память Горби услужливо подсказала, что при переезде в Москву идущий на повышение партиец тащил заветный багаж сам, не доверяя его носильщикам и рабочим. А еще, что делать с отдельными товарищами, которым раньше я, исключительно для повышения лояльности, регулярно отсыпал небольшие премии в конвертах. То-то я стал замечать от Шарапова странные взгляды, которые он на меня бросает. Зря не стал более подробно копаться в памяти реципиента, только глянул, могу ли я полностью доверять своему главе секретариата. Пришел ответ, что да, могу. А вот о причинах такой лояльности осведомиться я и не додумался. Ошибка, товарищ генеральный секретарь, ошибка. Так, с раздражением, в первую очередь на себя и во вторую, на бывшего хозяина тела прихлопнул открытой ладонью по столу. «Не хочу больше вообще вот этого слышать от тебя. Я главой самой сильной державы на планете становился не для того, чтобы тебя шмотками импортными обеспечивать. Закрыли тему и больше не поднимаем». Отставил недопитый и уже опять успевший поостыть чай в сторону, взял блокнот и всем видом показывая, что разговор на этом окончен, поднялся на второй этаж в спальню. Вздохнул тяжело, как будто перед прыжком в воду, и, прикрыв за собой дверь, достал из-за шкафа тот самый чемоданчик. Сразу видно, обыска Горби не боялся, а может, просто опыта в этом деле не было, любой заинтересованный человек нашел бы его заначку за 3 минуты. Впрочем, действительно, а чем это я, кто бы решился проводить обыск у члена политбюро? Щелкнул замком, открыл. Ну что ж, все так, как я и помнил, пачки советских рублей в банковской обмотке, я взял пару. Провел пальцами, новенькие банкноты, полтинники и четвертаки. Интересно, почему потом от банкнот в 25 рублей отказались, приличная такая стопка. Больше 100 тысяч, даже не представляю, зачем они вообще могут быть нужны в СССР, что на них покупать. Отдельно отсек с валютой, привычных долларов почему-то меньшее количество, много германских марок, фунты и пара пачек совсем уж экзотических швейцарских франков. Интересно, я в прошлой жизни в Швейцарии бывал, но в руках их валюту держать не доводилось, везде картой платил, а тут вот такое богатство. Ну и монеты, классические червонцы, смотанные в столбики по 20, кажется, штук. Забавно, уж скоро 100 лет как империи нет, а ее монеты, зачастую отчеканенные уже сильно позже, все равно имеют хождение. Пусть и вот такое подпольное, которое правильнее будет назвать лежанием. Ну что, Миша, ты у нас богатенький Буратино, меня даже немного на смех пробило. Там в кассе партии 40 ярдов лежат, которыми пользоваться можно без особых ограничений, а тут у меня под матрасом 100 косых. А ирония главная заключается в том, что за те бабки, даже если я их стырить захочу, практически невозможно привлечь, а за эти копейки могут вышак приклеить и помазать лоб зеленкой. Понятное дело, это крайне маловероятно, но все же, закрыл чемодан обратно и сунул на место, сел на кровать. Ладно, с этим разберемся, лишними деньги не будут все равно, вот только что с идеологией делать, это конечно вопрос. Главная проблема с коммунизмом была в том, что при наличии целого института марксизма-ленинизма и кучи людей, которые должны по идее двигать и развивать государственную идеологию, никакого развития-то и не было. Никто ни хрена не исследовал и даже не пытался двигать теорию в будущее или хотя бы подогнать ее под современные реальности. Вся эта толпа бездельников занималась только одним, писала научные работы о том, что учение Маркса-Ленина всесильно, потому что оно верно, ну то есть свели передовую некогда экономическую идею, сумевшую перевернуть мировую историю, к религиозному поклонению. Религиозное же поклонение в свою очередь не приемлет никакого развития. Поэтому мы имели государственную идеологию, застрявшую где-то в 30-х годах 20-го столетия, и совершенно не важно, что с тех пор полвека прошло, обстоятельства поменялись, поменялся и социализм, и капитализм, которому апологеты коммунизма свое учение противопоставляли. И в итоге вся пропаганда наша била в пустоту, какая уж тут вера в неизбежную победу коммунизма, скажи такое серьезному человеку, подумают, что ты либо идиот, либо провокатор, неизвестно еще что хуже. И главное, было совершенно непонятно, как сломать эту косность и при этом не уничтожить всю систему. Нужна была дискуссия, поиск новых целей и задач, новое в конце концов понимание самой идеи коммунизма. Ну глупо же в действительно опираться на жившего 130 лет назад Маркса и молиться на его манифест коммунистической партии. Пора признать, что этот этап мы преодолели, женщин от бытового рабства освободили, забрали у капиталиста право на владение средством производства, отдали всю власть пролетариату, ха-ха, как же, конечно, бред сивой кобылы, но пусть, ввели всеобщее образование и самое лояльное в мире трудовое законодательство. То, что коммунизм не наступил, не делает учение Маркса ошибочным. Невозможность нахождения всех ответов на вопросы математики в учебнике алгебры за 6 класс не делает саму книгу бесполезной, просто нужно двигаться дальше. Только вот как и куда двигаться? Проблема в том, что послезнание тут мне помочь не могло. Не было в будущем стран победившего коммунизма, после грянувшего в конце 20-х кризиса остались только страны проигравшего капитализма. Ну и Китай, но не считать же его коммунистическим. Китай к этому времени уже тоже был как тот Троцкий. Была байка, впрочем, подтверждение ее даже моя идеальная память не сохранила, что вроде как Ленин его редиской назвал, красным снаружи и белым внутри, ну вот и китайцы тоже только внешнюю атрибутику сохранили фактически. В 1917 году все было просто и лозунги были простые. Землю, крестьянам, фабрики, рабочим, интеллигенции, тюрьма, дворянам, штык в пузо. За это люди готовы были идти вперед и умирать. Потом была индустриализация и опять же все понятно, мы строим заводы сегодня, чтобы завтра жить лучше, с войной еще проще, убивай ты, чтобы не убили тебя, потом восстановление. Но годы идут, а качественного скачка все не происходит и тут уже даже самые тугие начинают задавать вопросы. Что с этим делать, я не имел ни малейшего представления. И поэтому на пустой странице в моем блокноте так и осталось одно сиротливое слово «идеология», подкрепленное тремя большими и очень удручающими вопросительными знаками. Ну и конечно о разговоре этом, об откровенности высказанной жене Горби, я потом пожалел. И так сложные отношения с Раисой Максимовной после этого дня стали совсем прохладными. Горбачева ведь на самом деле отнюдь не из семьи партноменклатуры вышла, отец ее, обычный работник железной дороги, не какой-то там большой начальник, ну и показалось мне, что можно с женой говорить честно, с кем если не с ней, но видимо 30 лет околопартийного стажа уже сказались, не могли не сказаться, точка зрения, как известно, определяется точкой сидения, на мироощущении, что ж тут сделаешь, остается признать себе, что это была ошибка и не забывать в дальнейшем поглядывать через плечо, в том, что Раиса может мне как-то навредить я сильно сомневался, без мужа генсека она сама, никто, ноль без палочки, нет ни одного варианта, при которой ей как-то удастся сохранить положение без меня. Чай не при капитализме живем, унаследовать капитал и положение в СССР нельзя. Ну почти нельзя, главное тут на Кавказские и Среднеазиатские республики не смотреть, где подобное сплошь и рядом, а так конечно. А с другой стороны от мысли, что остаток жизни в этом теле придется провести вместе с этой женщиной, на душе становилось неуютно, тоже ведь человек, а не робот. Впрочем, над этой проблемой я подумаю потом, сейчас на повестке у нас пленум, от его результатов и будем играть дальше. Глава 9, апрельский пленум, 23 апреля 1985 года, Москва, СССР.